Пора мыться. Тот, кто никогда не мыл собаку, не знает вкуса мыла. Франклин Джонс. Королева Виктория была большой любительницей собак и держала их во множестве. Ее любимцем был спаниель короля Чарльза по кличке Дэш, которого она обычно наряжала в красную курточку и синие брюки. Говорят, что в день ее коронации только что коронованная особа сразу же по возвращении из Вестминстерского аббатства устроила Дэшу ванну.